Глава 10. Просыпаться не хотелось. Состояние ватное, будто бы только-только глаза закрыл, а сквозь веки уже солнце светит. И сон какой-то дурацкий был. Парни в масках бегали за мной по пустому дому, стреляли. Я стрелял в ответ. Стоп! Какой к черту сон? Какой к черту солнце? Я открыл глаза, но ничего не увидел. На голове что-то типа плотного мешка, сквозь который пробивается свет лампы. Сижу на жестком стуле, лодыжки что-то сдавливает, видимо, привязан к ножкам стула. Руки за спиной. Я чувствую прохладный металл, но дергать и проверять кандалы пока не стал. Если я в плену, то пусть думают, что еще сплю. Пахнет пыльным мешком, но еще чем-то резким. Бытовая химия какая-то с нафталином, что ли. Рядом кто-то есть. Я слышал ровное, спокойное дыхание и периодическое похрустывание суставами. К шорохам добавился звон металлических приборов, будто на стол накрывают. А поверх всего этого рваные с разной амплитудой гудения, словно комар над ухом летает. Не один в один, но очень напоминает глушилку в подвале очей. «Хьюстон, у нас проблемы, есть кто?» Мысленно призвал я Фобусов и похолодел, понимая, что ответного сигнала нет. «Бен, I need help!» «Уснули вы там, что ли?» Даже эхо нет, или хоть какого-то намека на присутствие призраков. Так-так-так, что было-то? Помню крик «брать живьем». Помню, что сам крикнул что-то про орден, и давайте разберемся, прежде чем делать глупости. Это не помогло, разумеется. Началась стрельба. Я свалил первого, забежавшего на второй этаж, отступил в пустую комнату со сквозным санузлом и гардеробной и бросился к окну, но лишь для того, чтобы отпрянуть и рухнуть на пол. Под окнами стояло еще четверо. Все в черных масках, у двоих в руках незнакомые приборы, похожие на ручные граммофоны. У остальных привычные револьверы с накрученными банками глушителей. Они-то и начали палить по окнам сразу, как меня увидели. «Обложили демоны!» — фыркнул Муха. «Надо ту...» На улице что-то зажужжало, будто ручки граммофонов покрутили, и вверх полетела волна комариного писка. На стекла передалась вибрация, они начали дрожать и гудеть, собираясь лопнуть. И что-то случилось с моими фобосами. Муха заткнулся на полуслове. Харми застонала, а профессор начал материться, скрипя зубами. Мэйн загудел, и даже белка начала пищать и скулить, будто она обычный котенок. Черт, наших глушат. Неужели очи решили все-таки со мной разобраться? Я перегнулся через подоконник и пару раз пальнул, не глядя. И, судя по матерному воплю, попал. Только непонятно чем. Патроны-то под Деймосов были подготовлены. В коридоре послышался топот. В дверном косяке чвакнуло и засело несколько пуль. Только щепки во все стороны полетели. Кто-то ругнулся, напомнив, что меня надо брать живым, и мимо двери проскочила тень. Вот только я миндальничать с ними не собирался. Выстрелил, зацепил мелькнувшего, а вместе с ним дверной косяк и противоположную стену коридора. Разрывной попался. После взрыва послышался крик и звук рухнувшего на доски тела. Обои на раскуроченной стене вспыхнули. Ответ не заставил себя долго ждать. Сразу же прилетело по косяку, а следом, звонко прыгая по полу, в комнату влетела бычкообразная граната, рифленая, со стеклянными вставками, внутри которых светилось что-то розовое. Я только и успел, что нырнуть в открытую дверь то ли кладовки, то ли гардеробной. За спиной взорвалась граната, и пространство вокруг вспыхнуло, залив все ослепительным багряным светом. Но еще пронзительней завизжали мои фобосы. Я слепо ломанулся через помещение, цепляясь за стены. Внутри все похолодело. Не так пугала слепота, как чувство пустоты при попытке потянуться к моим призрачным друзьям. Ударившись обо что-то узкое и жесткое, я понял, что добрался до ванной. Сквозь пелену слез разглядел очертания еще одной двери и бросился туда. Навалился, выбил ее плечом, кубарем вкатился в соседнюю комнату и встал, почти сразу уткнувшись во что-то мягкое. И пахнущие пирожками с луком. Причем пахло откуда-то сверху. Выстрелить я не успел. Руку ожгло сильным ударом, а потом меня будто в тиски взяли. Я ударил финкой. Судя по силуэту, который начал проявляться перед глазами, промахнуться было сложно. Шкаф какой-то, а не человек. Под 2 метра ростом и наверняка больше 100 килограмм квадратного тела. Я точно знаю, что попал. Сталь плотно вошла во что-то мягкое, резко запахло кровью. Но тиски не разжались, вторая клешня не дотянулась до ножа и ударила под подбородок. Бугай стиснул пальцы и начал меня душить. Я бил снова и снова. Дважды промазал. Один раз удар соскочил по ребрам. Но еще трижды я все-таки достал. Зрение начало проясняться, но скорее потому, что глаза, как воздушные шарики, начали выпучиваться из глазниц. Я на удачу полоснул по мощной руке, бугай крякнул. Зарычал и поднял меня за грудки, намереваясь бросить в стену. В этот момент я ударил. Из последних сил, на последней капле кислорода, выжимаемого из моего мозга, извернулся и воткнул финку под мышку бугаю. Тиски ослабли, и я рухнул на пол. Запах лука, пота, крови, горевшего в коридоре дерева, к черту. Воздух никогда еще не был таким сладким. Я судорожно пытался вдохнуть и кашлял, отползая. «Млядь, эта сука Мишку завалила!» — услышал я. От двери раздался крик и топот. Я потянулся за револьвером, стал шарить рукой по полу. И почти дотянулся, но тут чей-то сапог наступил мне на пальцы. В шею что-то кольнуло, будто оса ужалила. Из ранки со щекоткой и жжением под кожу потекла какая-то жидкость. Голова почти сразу закружилась, а веки, как шторки, закрылись. Что было дальше, я уже не помнил. «Кажись, очухался!» — совсем рядом раздался незнакомый голос. «Проверь кандалы, а я позову мастера пока». Сначала я почувствовал запах пирожков и масла, на котором их готовили. Только в этот раз не с луком, а с капустой. И только потом разглядел чье-то бородатое лицо, которое почти вплотную приблизилось, закрыв свет, проникающий через щель в мешке. «Хана тебе, ушлепок! Задавлю гниду за миху!» Прогудел мужик и чем-то щелкнул сначала внизу, а потом у меня за спиной, до боли стянув наручники. «Слушай, мужик!» — проскрипел я. Во рту пересохло, и первые слова дались не очень легко. «Это какая-то ошибка. Вы взяли не того!» Мужик меня проигнорировал, но где-то сбоку скрипнула металлическая тяжелая дверь, и оттуда раздался голос. Неожиданно очень знакомый и совсем неожидаемый здесь. «Этьен, мать его, фуагра! Того-того, мой юный друг императора!» Голос у француза был радостный и воодушевленный. «Снимите с него уже это!» Любитель пирожков довольно грубо дернул мешок, придушив меня завязками. Матюгнулся и стал распутывать веревочки. Когда я смог оглядеться, то выяснил, что сижу в какой-то мастерской. Скорее всего, это был подвал без окон, с одной лишь стальной дверью, у которой сейчас стоял и улыбался француз. Выглядел он иначе, чем во время нашего разговора. Поверх рабочего костюма надет фартук, типа кузнечного, только белый, с торчащими карандашами из нагрудного кармана. Длинные кожаные перчатки на руках довершали образ безумного ученого, а на голове блестел монокуляр на ободке. «Добро пожаловать в мою мастерскую!» — развел руки француз, будто приглашая осмотреться и проникнуться. Я сидел в центре комнаты. Вокруг меня на равном удалении на треногах установили незнакомые мне предметы, похожие на ловушки из фильма «Охотники за привидениями» или на фотоаппараты без объективов. Откровенно говоря, это все смахивало на трехмерную фотосессию. От каждого аппарата тянулись медные трубки, которые соединялись на большом верстаке, где на подставке стояла маленькая золотая статуэтка в виде Эйфелевой башни. Безделушка была вся утыкана драгоценными камнями, переливающимися разными цветами в свете ламп. Рядом с подставкой я приметил ящик с рычагами и кнопками. Видать, что-то типа пульта управления. В шкафу за верстаком на нижней полке лежали мои вещи. Я заметил дневник деда, задиру и огневик, а рядом в стеклянной закрытой банке и списаны мигающими рунами, лежали душелов и жетон охотника. У другой стены обнаружился еще один верстак с инструментами ювелира, плавильным оборудованием и золотой стружкой. На стене висело несколько листов бумаги с нарисованными от руки чертежами той самой Эйфелевой башенки. У француза было двое охранников. Тот, кто пообещал меня раздавить за миху, сейчас отошел к стене, уселся на стул и положил на колени двустволку. Нежно погладил ее, как котенка, и недобро покосился на меня. Второй невысокий, но коренастый мужик, чем-то похожий на гнома, остался стоять у двери. На его поясе висела длинная кобура с торчащим обрезом, плюс на груди еще одна, с револьвером. «Помню, помню, вы тот еще болтун, но моих подмастерьев подкупить не получится. Можете не строить им глазки», — усмехнулся Этьен, проследив за моим взглядом. «Особенно после того, что вы сделали с Михаилом». Я повел плечами, пробуя кандалы на длину цепи. Хреново. Руки не развести, дальше пара сантиметров. И, похоже, сейчас я вообще остался без связи и шансов на спасение со стороны. Фобосы в ауте. Жетон отследить не получится. Куда я отправился, никто не знает. Будем выкручиваться. Не убили же пока. Значит, что-то им нужно. Что-то ты растерял свое красноречие. Француз подошел к одному из приборов на треноге и что-то там подкрутил. Но ты меня оскорбил. Действительно считаешь, что я настолько тупой, чтобы поверить в твои россказни? Вот это все. Про тайную операцию очей, про императора. Мне просто было интересно, что тебе нужно. А потом понял, что ты искал и где ты это нашел. Так это все из-за этого? Игриво спросил я, хотя говорить и не кашлять было тяжело. Мог бы просто намекнуть, я бы извинился и разошлись бы по-мирному. Мог бы, если бы в зону моих интересов не попал твой навык. Кивнул Этьен и пошел по кругу проверять все приборы. Пространственный карман, да? Удивительная способность, практически уникальная магия. Я слышал, что только у императора такой есть. Какой еще карман? Показалось, наверное. Иллюзия на солнце. У меня просто рюкзак вместительный был. Нести всякую дребедень и параллельно думать, как выпутываться, это я умею. Вот только рабочих вариантов я пока не видел. А француз меня не слушал. Он витал где-то в облаках, уже представляя себе мой карман, и продолжал говорить. «Тебе не будет больно», — пообещал он. При этом он посмотрел на меня каким-то до жути застывшим взглядом. «Если не будешь сопротивляться, конечно. Это будет моя величайшая работа. Я даже продавать ее не буду». «Ты о чем вообще? Тебе там что-то померещилось, а я...» «Замолчи! Тебе это все равно не поможет», — отрезал Этьен. Он закончил осмотр и подошел к столу со статуэткой, щелкнул переключателем и положил руку на самую большую ручку рычага. «Слушай, как все произойдет. Это мое изобретение», — француз показал на приборы. «Я назвал его «Le Dabler Foi», а тебе нужно просто активировать навык. Я сделаю копию и передам его свойства вон тому украшению. Это будет шедевр». «А что будет со мной?» — хрипло спросил я. Надо срочно что-то придумать. Я попробовал подпрыгнуть вместе со стулом и вытянул шею, чтобы разглядеть, к чему он там прикручен вместе со мной. Тебя я отпущу. Я художник-артефактор, а не убийца. Елейным голосом пропел француз. А потом, думая, что я не вижу, помотал головой и скривился, глядя на заволновавшегося разочарованного охранника с двустволкой. А гарантии? И что с моими фобосами? Никаких, только выбор. Сопротивляешься, и будет больно. Сотрудничаешь, и свободен. А твои пташки спят, и чем дольше ты будешь тянуть время, тем у них меньше шансов проснуться, когда все закончится. Окей, давай попробуем. Только я не смогу активировать сейчас, у меня сил нет. Надо восстановиться. И писк этот мешает сосредоточиться. Можешь его отключить? Смешно, совсем невесело сказал француз. Это не писк, это еще одно мое изобретение. Его я назвал «Le Foi Silencer», и тебе придется насладиться им сполна, а силой я помогу. Француз прошел к ящику, который сперва принял за морозильную камеру, поводил пальцами над замком, открыл крышку и после недолгой паузы выбирал что-то. Вынул небольшую баночку, внутри которой светился кусок янтаря. Подошел ко мне, открыл крышку, выкатил камень на ладонь и поднес его к моему лицу. А потом взял и запросто переломил пальцами. Где-то секунду ничего не происходило. А потом из камня хлынула энергия. Океанский бриз, ледяное пиво в потную жару, феерический оргазм до мурашек. Все везде и сразу. Потоком понеслась чистая сила, словно я высунул голову из окна машины на скорости. В голове посвежело. Мышцы налились огнем. Мне захотелось свернуть горы, но только плотнее стиснулись наручники, когда я дернулся. Я сразу же попытался перенаправить излишки к фобосам, хоть и не чувствовал их присутствия. Представил бодрого муху, взъерошенного профессора, кокетливую египтянку, мрачного мэйна и непослушного горностая. Но мимо. Сила не ушла, а свернулась в кольцо, просто циркулируя во мне. «Активируй на счет три!» — крикнул француз и отбежал к столу управления. «Погоди, погоди!» Меня потряхивало от прихода бурлящей силы, но физики в ней не было. Разорвать кандалы без помощи фобосов она не могла. Маловато будет. Зажал поди нормальную дозу. — Это даже больше, чем я даю обычно, — засомневался француз. — Ты в магазине был слабее, но смог открыть карман. Заготовка была, а потом она же меня и ослабила, плюс твои бугаи в доме, — проворчал я. На самом деле я с трудом сдерживался, чтобы не визжать от распирающего меня прихода. И не особо понимал, что несу, лишь бы время потянуть. — Еще давай! — ворча сквозь зубы о ненасытных проходимцах, Этьен порылся в холодильнике. Сначала достал такую же банку, но засомневался и вынул новую, большего размера. Пока он ходил туда-сюда, я перебирал всевозможные варианты действий. Силы фобосов у меня нет. Дух мой силен, но тело кандалы не порвет. Да и болты, которыми стул прикручен к полу, не вырвет. Открыть карман и достать винчестер? Я поморщился. Идея просто на миллион, ничего не скажешь. И брать нечем. И Этьен получит то, что ему нужно. Жетон силы мысли не активировать. Сигналы в космос с призывом о помощи я уже трижды подал. Но это не работает. Француз поднес к моему носу второй камень. Размером с маленькое яблоко. Поднатужился. Его перчатки скользили. Сломать камень удалось только с третьей попытки. Ха! Феерический оргазм с мурашками показался детским неумелым анонизмом по сравнению с тем, что прилетело сейчас. Внутренний резерв давно уже подлетел под отметку в 100%, и как ртуть в перегретом градуснике, набухал за его пределами. Извилины в мозгу выпрямились, перекрутились и полезли из ушей. Судорогой свело шею, но я все равно упрямился. Едва разжимая зубы, будто дыма в рот набрал, скрипучим голосом произнес: «Что-то не берет». Француз посмотрел на меня с интересом, переглянулся с подмастерьями. Те просто пожали плечами, а крепыш и вовсе достал папиросу. Уточнил у босса, что не нарушает никаких процессов, и, чиркнув зажигалкой, закурил. И тут меня осенило. Огневик! Формула отца, спрятанная от чужих глаз. Я понятия не имел, что она дает, но понадеялся на что-то полезное, а не романтическое, типа чтобы соблазнять девушек на свиданиях. Вспомнить формулу было легко. Стоило лишь мысленно взять в руки огневик и начать его разбирать. Символы один за другим вспыхивали у меня перед глазами, мерцали и разгорались, наполняясь силой. — Серьезно, янтарь у вас какой-то бракованный. Небось, подмастерье твои бодяжат. Хрипло прокомментировал я. Поток силы начал выравниваться, излишки, давившие на мозг, бодро потекли в формулу. И стало понятно, чего мне не хватает. — Еще чуть-чуть нужно. Француз, видимо, как-то понял, что процесс пошел. Спорить он не стал и выдал мне еще один янтарный камешек. На этот раз самый маленький, который моментально рассыпался у него в руках, а формула, как пылесос, втащила всю его силу. Это уже Этьен почуял безошибочно. Чуть не запутавшись в фартуке, бросился к столу и дернул рубильник. По одному с громкими хлопками стали вспыхивать вокруг меня ледолбоблеры извращенного художника. Мне остался один символ. Дармовая сила закончилась, и теперь я отдавал свою. Все, что скручивало меня до этого, распрямилось и высасывало силу. Потянуло в сон, а из носа пошла кровь. Не будь я прикован к стулу, давно бы рухнул на пол. Ну еще чуть-чуть! Зубы свело от напряжения. Еще капелька, еще одна. Ложка за муху, ложка за Ларса. Кроет до галлюцинаций. «Работает!» — завизжал француз, глядя мне за спину. Но сразу осекся. «Почему он другого цвета? Почему он черный? Это же не карман, это разрыв!»